Глава 49. Шляпман и Елинский вернулись в Лондон, где их уже ждали члены клуба самых богатых людей России. «Ну что, как вы съездили?» «Наши западные друзья донесли нашу позицию до своих руководителей. Я думаю, дней через 5 они подтвердят свою позицию», — заметил Шляпман. «А откуда такая уверенность?» — поинтересовался Рувинский. «Увидите», — коротко ответил Шляпман. «А что с нашим кандидатом в президенты? Вы говорили с ним?» «Да, говорил». «А вы и не боитесь, что этот толстых потом разнесет всех нас в пух и прах? Он ведь настоящий бульдог. Всем нам глотки перегрызет», — не успокаивался Рувинский. «Господа, вы меня за идиота держите? Мы похожи на бедных овечек, отдающих миллиард в руки коварного волка?» Шляпман посмотрел на всех. «Ну да, миллиард — это очень большие деньги, даже для нас, Сергей Геннадьевич. Так что вы придумали? Поделитесь!» Олигархи нервно потирали подбородки. «Господа, кто такой Толстых?» «Лидер оппозиции. Его позиция понятна. Он старается позиционировать себя как либерал. Но, по сути, он большевик. Главный его талант — это способность разрушать. Он выйдет на выборы с главным своим лозунгом — разрушить вертикаль власти. Мы прекрасно знаем, что люди в России негативно относятся к чиновникам. Толстых их изберет своей мишенью. А так как недовольство людей жизнью очень велико, вся их агрессия будет направлена против системы, во главе которой стоит президент. Толстых не может предложить четкое видение будущего России. Он действует по простому правилу. Сначала ввяжемся в драку, а потом поймем, что надо делать. Он реально может выиграть выборы на своей популистской риторике. Получив мандат доверия от народа, он, как истинный бульдозер, начнет реализовывать свои обязательства перед народом, уничтожать вертикаль власти. «А потом он возьмется за нас?» — не успокаивался Рувинский. «О, батенька, нет. Разгромив вертикаль власти, Толстых уничтожит свою главную силу — бюрократию. Других ресурсов у него не будет. Без мощной экономики президенту не добиться реального роста благосостояния народа. Бюрократия могла сдерживать гнев народа своей мощной, все пронизывающей властью вертикали. А теперь не будет этой пирамиды. Что тогда делать?» «И что же?» — поинтересовались все. «Обращаться за поддержкой к нам. Без вертикали у нас будут развязаны руки. Мы сможем куда более серьезнее влиять на власть уже в открытую, действовать на два фронта. Толстых не сможет... Его сметут свои же сторонники. Помните, господа, от любви до вражды один шаг». «Ох, и многоходовик вы, Сергей Геннадьевич, хитро придумали», — похвалил Шляпмана Ильинский.